«А что ж так официально-то его величаете?» Эликс усмехнулся. «Простите?» – снова вежливо повторила я. «Ой, да ладно, строите из себя невинную девицу!» – фыркнула Арита, опередив Эликса, собравшегося что-то сказать. «Уж можно подумать, 2 дня вдвоем где-то шлялись, провела ночь в его компании, а все туда же. Лэрт Адриэн, ах, Лэрт Адриэн! Ты бы его еще полным титулом с фамилией величала. Может, тогда кто-то и поверил бы?» «Арита, тебе не кажется, что ты...» «Не кажется», – перебила она меня. «Ладно, мы удалились от темы». «Лера Лелия», – позвал Эликс с усмешкой, наблюдая за мной. «Собственно, я к вам по тому вопросу, что мы уже затронули. Загостились вы». И так многозначительно посмотрел и... «И я решил позаботиться о том, чтобы вы покинули наш гостеприимный мир и вернулись на вашу землю». «Почему вы? Господи, да где же Феликса носит?» «Потому что именно я отвечаю за итоги отбора невест. И я ведь это уже говорил дорогому кузену, помнится, в вашем присутствии». «Я помню. Но я ведь больше не невеста, а просто гостья. Вы ведь слышали, что помолвка со мной расторгнута. У меня и кольца больше нет». «Вот именно, Лера. Вот именно. А поэтому вам нечего делать во дворце. Очень удачно, что вы уже собрали свои вещи. Нам меньше возни. Вы сегодня же отправляетесь домой». «Знаете, я, пожалуй, все же дождусь лэрда Адриэна или хотя бы лэрда Ремира». Я метнула взгляд на Ариту. «Нет», – резко сказал Эликс. «Что нет?» «Нет, вы не дождетесь их. Вы сейчас же отправляетесь в путь». Он шагнул ко мне. «Но почему?» Я в панике переводила взгляд с Эликса на Ариту. «Мешаетесь». Эликс одним молниеносным движением оказался рядом со мной. Дернул за руку, крутанул. Не успела я даже рот раскрыть и пискнуть, как оказалась прижатой спиной к его груди, а его ладонь зажимала мне рот. «Мамочки, это что делается-то? Он тоже заодно с Аритой? Убить не удалось, решили выслать, воспользовавшись отсутствием Адриэна? Но ведь это же рано или поздно всплывет. На что он вообще рассчитывает? Я ведь все расскажу Адриэну». «Эликс, а может, лучше окончательно избавиться от нее?» – предложила Арита. «Я сама не могу, увы, она мне жизнь спасла. Родовая честь не позволяет ее прирезать или отравить». Она прожгла меня взглядом. «Но вы-то ей ничего не должны, да, дорогой?» «Зачем же мы будем убивать такую славную девушку?» – хмыкнул Эликс мне в макушку, а я передернулась от ужаса и отвращения. «Ну же, Лира Лилия! Не стоит бояться меня так уж сильно!» Он тихо рассмеялся, а я попыталась вырваться. «Вы мне даже нравитесь, честно. Такая отчаянная малышка, так храбро вела себя все это время. Пожалуй, я вас даже уважаю!» «Эликс!» – капризно протянула брюнетка. «Зачем вы ей все это рассказываете?» «Она же все равно ничего не вспомнит. Так почему бы не сказать ей то, что она заслужила? Согласитесь, Арита, эта девочка настоящий боец». Он снова издал смешок. Арита скривилась, а я похолодела от страха и снова дернулась. «Что значит, все равно ничего не вспомнит?» «Ну-ну, не стоит так вырываться, это бесполезно», — ласково шепнул мне на ухо Эликс, а у меня от ужаса по спине табунами носились мурашки. «И ведь крепко держит гад, даже пошевелиться не могу, не то что вырваться». Арита подошла к моим сумкам и лениво пихнула их ногой. «Кстати, Арита, пока я придерживаю Лиру Лилию от необдуманных поступков, займись-ка ее вещами», – бросил Эликс. «Здесь не должно остаться ни одной ее вещи. Проследите и запакуйте все до последней булавки». «А почему я?» – возмутилась брюнетка. «Вы предлагаете этим заняться мне?» В голосе Эликса прорезался металл, и я невольно поежилась. «Нет, ну что вы!» Арита, кажется, тоже впечатлилась его интонациями, потому что засуетилась и начала укладывать мои оставшиеся вещи. «Вот умеет же Эликс страху напустить! Я даже наместника так не боялась, как его! Хотя, казалось бы, молодой, красивый, вроде ничего плохого я о нем не слышала, но от его тона и манеры себя вести просто мороз по коже. Ему бы инквизитором работать!» Все ведьмы с перепугу сами бы все рассказали. Интересно, сколько ему лет? То, что он ощутимо старше Адриэна и Ремира, у меня сомнений не вызывало. Те, по сравнению с ним, просто пацаны. Эликс продолжал крепко меня держать, и мы молча наблюдали за Аритой, которая методично проверяла содержимое шкафа, ящиков туалетного столика, заглянула под подушку и вынула оттуда мою ночную рубашку. Потом прошла в ванную и загремела там баночками. Я снова рванулась. Было ужасно мерзко от того, что она роется в моих вещах, да еще в такой ситуации. На глазах появились злые слезы. «Лера, Лелия», – проговорил Эликс все с той же ленивой интонацией. «Право, не стоит так уж сердиться. И плакать тоже не стоит. Поверьте, ничего личного. Повторюсь, вы мне даже нравитесь. Но ситуация такова, что вам здесь делать нечего». «Вот сволочь, сердиться на него не стоит. Вломился в комнату, держит меня и собирается насильно выдворить из Калахари, а при этом еще и память стереть, если я правильно поняла намек о том, что я ничего не вспомню. Да еще спутался с этой гадюкой». Я хлюпнула носом. «Блин, а вот и не разрыдаюсь всем врагам назло. И вообще, я вчера подстраховалась. Но где черти носят этого Ригота? Да и Хилар так не вовремя улетел. Кстати, Хилар!» Я собралась и мысленно позвала. «Хиларчик, у меня проблема. Очень-очень большая проблема». «Что такое?» «Тут ко мне вломились Эликс с Аритой. Судя по их общению, они заодно. Собираются выставить меня из Калахари, не дожидаясь возвращения Адриэна. А еще память стереть, если я правильно поняла намеки». «Так...» Голос дракона посуровил. «Ты в норме? Они тебе физического вреда не причинили?» «Нет, пока нет. Эликс держит, чтобы не рыпалась, и рот заткнул. А Арита мои вещи покоит. Правда, она уговаривает его прирезать меня, а он против». «Брестемлафр, цветочек, мне не успеть. Я не раньше, чем через час доберусь до дворца. Так...» Он помолчал. «Память ты сохранишь. Об этом мы вчера с Риготом позаботились. Вещи тебе отдадут. Вот что. Притворись, что память они тебе стерли. Глупо моргай. Изобрази головокружение. Никого не узнавай, если сможешь. Даже в обморок упади. Вполне возможно и такое. Вспомни вчерашние ощущения». «Хилар, но я не хочу так уезжать!» У меня прорезалась истерика. «Тихо!» – прикрикнул дракон. «А ну успокойся и включи голову. Тебя сейчас отправят на автобус, и ты поедешь на землю. Ты ведь так и так собиралась домой, верно? Вот и сэкономишь один билет». «Ну...» «Не нукай, притворяйся. Как они закончат, сразу же зови меня и постоянно держись на связи». «Лера, Лелия?» Позвал Эликс. «Что это вы притихли?» Я повела плечом. «Он идиот? Что значит притихло, если он мне рот зажимает? За это время Арита полностью собрала все мои вещи. Шубку свернула в тугой сверток, завязала шнуром от шторы и пристроила сверху сумки, прикрепив к одной из ручек. Туда же пристроила рапиру. Все!» Она повернулась к нам. «Вот и славно!» – ухмыльнулся Эликс. «Арита, будьте любезны, вот эту коробку присовокупите к вещам Леры Лилии». Брюнетка послушно взяла со стола коробку, которую он принес, и стала разглядывать вещи, пытаясь понять, куда же ее впихнуть. Спортивная дорожная сумка была забита под завязку. Тогда она попыталась впихнуть ее в кожаную. «Ох, и вещей у меня!» Поверх двух сумок шуба, рапира и коробка со шляпой. «И как я все это попру домой? Очень мне интересно». После слов Хилара я успокоилась и сейчас просто отстраненно наблюдала за всем этим балаганом. «Итак, Лера, Лилия, ваши вещи уже собраны, нам чужого не нужно». «Да вы их и заслужили, все же невестой вы были весь срок отбора. В коробке драгоценности. Вы ведь знаете, что девушкам полагаются ценные подарки. Это они. А также там два векселя на предъявителя на одинаковую сумму. Это ваше вознаграждение. Учитывая все неприятности, которые с вами случились в Калахари, вознаграждение в двойном размере. Один вексель в банк вашего мира, другой в банк Калахари. Видите, Лера, все по-честному, как и с другими девушками. Вдруг у вас найдется способ вернуться в Калахари, но...» Как только один из векселей будет погашен, второй автоматически уничтожится. «Эликс!» Арита опять капризно надула губы и прошлась по мне взглядом. «Ну что вы такое говорите? Как она?» Слово «она» было выделено брезгливой интонацией. «Может вернуться в Калахари?» «Неважно, Арита, это неважно. Вернется, не вернется, правила игры должны быть соблюдены. Это стандартная процедура, вознаграждение всегда выдается именно в таком виде, и ничего менять я не собираюсь. Еще не хватало, чтобы по миру поползли слухи, что невесту на конкурсе не только пытались убить, но и не выплатили компенсацию. Не так ли?» В его голосе снова зазвенели куски льда. «Осталась маленькая формальность». Арита закончила возню с вещами и хищно взглянула на меня. Я попыталась вырваться. «Ведь мне же нужно бояться. Вот и будем бояться». Руки Эликса прижали меня сильнее. «Похоже, вы уже поняли, о чем речь. Не стоит сопротивляться, поверьте. Это совершенно не больно. И очень скоро вы окажетесь дома. Вас там мама и папа заждались, наверное». «Ох, как же мне хочется, чтобы ты сдохла, Лилья! Сколько же крови ты меня попортила! И хотя ты мне спасла жизнь от заклинания Мариты, не представляешь, как я огорчена, что ей не удалось прибить тебя в подвале!» Арита подошла поближе и снисходительно смотрела мне в глаза. «Ну-ну, Арита!» – пропел Эликс за моей спиной. «Не стоит так, ведь мы уже выяснили, что Лира Лилия определенно не заслуживает смерти. Не так ли?» Последняя фраза прозвучала с таким напором, что и я, и Арита подпрыгнули. «Мррр! Страшный тип!» Мы с Аритой переглянулись, и, кажется, в эту секунду наши мысли совпали. «Мда! Да кто же он такой, что даже Арита его боится?» «Всего хорошего вам в вашем мире, Лира Лилия! Повторюсь, ничего личного. Память, как вы уже поняли, я вам сейчас сотру. Право, я бы и хотел удалить только воспоминания о конкурсных заданиях, но вы чересчур много знаете. Для вас самой же будет лучше, если вы забудете о Калахари. Слишком важным персонам вы перебежали дорогу. Но насчет вещей что-нибудь сами придумаете. Подумаешь, небольшая амнезия. Арита, выйдите, я сам закончу все». «Но я хотела бы посмотреть и убедиться. Можно, Эликс?» Она ласково улыбнулась, глядя поверх моей головы. «Я что-то непонятно сказал?» Улыбка сползла с лица брюнетки. «Ступайте. Мы ведь не хотим, чтобы Лира Лилия что-то вспомнила о посещении нашего прекрасного мира. Не правда ли? И уж совсем ни к чему, чтобы ее последним воспоминанием стали вы». Арита быстро кивнула и пошла к выходу. Помедлила секунду на пороге, оглянулась и вышла, прикрыв за собой дверь. «Ну что ж, Лира», – вновь заговорил Эликс. Я затрепыхалась и попыталась укусить его за ладонь, но его руки стальными кольцами прижали меня, и я даже замычала. Черт, больно! «Хилар, мне отдали вознаграждение и подарки, а Риту выставили за дверь. Эликс собирается стереть мне память о Калахари полностью». «Спокойно, без паники. Ты все помнишь и сделаешь как надо». Голос дракона звучал успокаивающе. А Эликс, между тем, подтащил меня к моим вещам, встав с ним вплотную. «Лера, я сейчас уберу руку с вашего лица. Настоятельно рекомендую не шуметь, иначе мне придется вас оглушить. Вы ведь не хотите, чтобы у вас потом разыгралась мигрень?» Я помотала головой, точнее, пыталась это сделать, но он понял. Рука с моего лица исчезла, и он опустил ладонь в карман. «Лэрт Эликс, а что вы скажете потом Адриену? Неужели вы думаете, он поверит, будто я добровольно отправилась на землю, не попрощавшись? Попробую хоть почву прозондировать». «А я не собираюсь ему врать. Все по закону. Вы больше не невеста, из отбора выпали. Помолвка разорвана. Вам здесь нечего делать. А за итоги конкурса отвечаю именно я». «Понятно. А Рига-то куда дели? Где тот, что меня охранял все это время?» «А вам не все равно? Впрочем, это не тайна. Он временно заперт в подвале. Не хотелось, чтобы он мешался. Ладно, поговорили, а сейчас всего хорошего». Он резко поднес к моим глазам руку, сжимающую красный шарик. Этот шарик полыхнул, ослепляя на миг, и лицо обдало теплой волной. «Ой, мамочки, страх-то какой! Это и есть стиратель памяти?» Я замычала, зажмурилась, тут я не играла, в глазах прыгали звездочки, пошатнулась и начала оседать. «Вот так тебе, гад, посмотрим, как ты меня сейчас тащить будешь!» «Тихо, тихо, это ненадолго, сейчас все пройдет!» Как ни странно, голос Эликса звучал успокаивающе, даже почти нежно. Если бы я его так не боялась, то даже поверила бы, что ему и вправду жаль обижать такую безобидную девчушку. В итоге он перекинул меня через плечо, придерживая одной рукой под коленями, и я повисла, как мешок с картошкой. «Ладно, повисим. Хорошо, что джинсы надела, в них даже вверх ногами можно». А Эликс тем временем вынул что-то из кармана. Возникло странное ощущение, что я в лифте, когда тот резко тормозит. Сквозь закрытые веки стал пробиваться солнечный свет. Я чуть приоткрыла глаза, глядя из-под ресниц. Зад Эликса, обтянутый брюками, мои сумки, стоящие на мостовой. А дальше Эликс сделал пару шагов, махнул кому-то, и возле нас появились две пары мужских ног в сапогах. Один из подошедших персонажей подхватил мой багаж, второй принял меня на руки. «Хилар!» – позвала я дракона. «Мы уже перенеслись из дворца!» Эликс пытался стереть мне память, полыхал каким-то красным шариком перед глазами, а сейчас меня и мои вещи куда-то тащат два каких-то типа, а я типа в обмороке. «В автобус, наверное. Как усадят, снова меня позови. И не бойся!» Меня действительно приволокли в автобус. Даже аккуратненько усадили в кресло, у которого предварительно откинули спинку. Затаившись и безвольно раскинувшись, я прислушивалась к возне вокруг. Судя по всему, пристраивали мой багаж. Потом на сиденье рядом со мной положили что-то, завернутое, судя по звуку, в бумагу. Еще пару минут возни, и автобус тронулся. Я обо всем честно докладывала Хилару. Минут через пять пришла в себя, огляделась, изобразила немного паники для водителя автобуса, который меня уверил, что он ничего не знает, а я просто спала, и мы едем по обычному маршруту. Все мои сумки и коробки были аккуратно подняты на багажную полку. В большом свертке, оставленном мне, оказался сухой паек, целая куча еды, фляга с морсом и большой бурдюк с водой. Но, наверное, бурдюк, я не знаю, как называются такие мешки из кожи с узким горлышком, заткнутым пробкой. Вот так я оказалась единственной пассажиркой автобуса рейса «Калахари-Земля». Мы болтали с Хиларом, и я, вспоминая фразы и интонации, все подробно пересказала ему. Но чем дальше мы отъезжали от Калахари, тем хуже было слышно дракона. Тогда мы попрощались и договорились, что он встретит меня, когда я приеду к началу занятий. Точно обговорили, что это будет за 5 дней до первого кумина. И он пообещал, что довезет меня до столицы. А потом была просто бесконечная дорога. На ночь мы почему-то нигде останавливаться не стали, так что я разложила кресло, выклинчила у молчаливого темноволосого водителя одеяло и устроилась спать. Во второй половине следующего дня автобус въехал на площадку автовокзала в моем городе.